Я приоткрыл корзинку и заглянул внутрь, надеясь увидеть там мешочатую крысу или белку, или какого-нибудь другого обыкновенного, ничем не примечательного зверька. Но на дне корзинки, глядя на меня большими золотистыми глазами, сидел Ангвантиба. Тот самый Ангвантиба, на поиски которого я мобилизовал в свое время всех охотников Эшоби. В жизни, к сожалению, очень редко встречаются минуты полного совершенного счастья. Именно такие редкие минуты я пережил при виде пойманного Ангвантиба. Даниэль и охотник решили, очевидно, что я сошел с ума. Прямо на дороге я проделал несколько диких прыжков, громкими криками распугал находившихся поблизости птиц, хлопал по плечу охотника, Даниэля, если бы сумел, похлопал бы по плечу и себя. После многих месяцев тщетных поисков я, наконец, имел в руках настоящего живого Ангвантиба. Сознание этого, как хмель, ударило мне в голову. «Когда ты его поймал?» — спросил я после того, как возбуждение мое немного улеглось. «Вчера днем, сэр». Из этого следовало, что драгоценный зверек уже почти сутки находился без пищи и воды. Нужно было срочно доставить его в Бакебе, поместить в хорошей клетке, накормить и напоить. «Даниэль, я быстро поеду в Бакебе, чтобы накормить зверя, а ты пойдешь вместе с охотником пешком». «Хорошо, сэр». Оставив Даниэля с обеими корзинами, я повернул велосипед, подвесил себе на грудь корзинку с Ангвантиба и поехал обратно в Бакебе. Я несся вперед, не замечая пыли, мостов, рытвин. Мной владела единственная мысль — быстрее поместить драгоценного зверька в подходящей клетке, обеспечить его надлежащим уходом и пищей. Добравшись, наконец, до Бакебе, я оставил велосипед в деревне и побежал вверх по холму к нашему дому. На полпути мне вдруг пришла в голову страшная мысль. Не ошибся ли я, решив, что в корзинке находится Ангвантиба? Быть может, это просто детеныш западноафриканского лемура, который очень похож на Ангвантиба? Затаив дыхание, я приоткрыл корзинку и снова взглянул на зверька. Быстро установив характерные особенности Ангвантиба, я успокоился. Количество и очертания пальцев на лапах, размер ушей, отсутствие хвоста — все признаки подтверждали, что передо мной был настоящий Ангвантиба. Облегченно вздохнув, я продолжил путь. Вскоре я увидел Джона, медленно прохаживавшегося вдоль клеток и следившего за кормлением птиц. Широко размахивая шляпой над головой, радостный и возбужденный, я издали начал выкрикивать отчет о случившемся. «Джон, я достал Ангвантиба, живого и здорового! Ангвантибо, ты слышишь?» Все слуги бросились мне навстречу, чтобы увидеть зверя, о котором я столько рассказывал и за поимку которого установил огромную цену. Они улыбались и переговаривались, разделяя мой восторг и возбуждение. Джон, напротив, не проявил ни малейшего интереса к радостному событию. Взглянув на меня через плечо, он проронил небрежно: «Ну, это хорошо, старина». И продолжал кормить своих птиц. Ни одно животное не вносило своим появлением в лагере и половины той суматохи, которую вызвало появление Ангвантиба.